Леонид Свердлов. Последний подвиг Геракла. Древнегреческая комедия в трех действиях. Действующие лица. Геракл. Герой. Деянира, его жена. Филактет, его оруженосец. Зевс, властелин богов. Гера, его жена. Геба, их дочь. Афина, дочь Зевса, богиня войны и мудрости. Афродита, богиня любви. Гермес, посланник богов. Хор. Древняя Греция. Действие первое. Утро. Олимп. Посреди сцены два трона. Вокруг несколько пустых пьедесталов. На одном из тронов сидит Зевс и слушает пение хора. Поутру высоким слогом, так же вечером и днем, воспеваем славу Богу, славу Зевсу воспоем. Всемогущ он и прекрасен, своей милостью велик. Его взор, как солнце, ясен, духом юн, умом старик. Хватит уже мне льстить. Сколько раз я это запрещал, но ничто на вас не действует. В пении хора должен звучать голос народа, а народное творчество всегда полно сатиры и грубой иронии. Народ прямо выражает чувства, не стесняясь в выборе слов. И почему вы все время поете обо мне, будто кроме Зевса нет других богов? Давайте быстро меняйте репертуар. Входит Гермес. Нет коварнее Гермеса, лжив он ловок и хитер. Пусть признается повеса, что опять сегодня спер. Почему ему все мало и ворует он зачем? Постоянно, что попало и не делится ни с кем. Это что-то такое творится. Кроныч, у тебя хор богохульствует, а ты терпишь. А что ты от них хочешь? Это же глаз народа. Народ прямо выражает свои чувства, не стесняясь в выборе слов, как я это не запрещал. Слышал бы ты, что они обо мне сейчас пели. А за сигнал спасибо, проверим. Это не сигнал, Кроныч, а подлый анонимный донос. Поверь опытному юристу, давай уж называть вещи своими именами. И лживый к тому же. Когда это я с тобой не делился? Вот это в первую очередь и выясним. Кстати, а где все? Сейчас должно быть собрание богов, а никто до сих пор не явился. Как же не явился? Вот же мы, я, ты. Гера входит и садится на второй трон. Вот и супруга твоя, Гера Кроновна. Мое почтение, царица. Вбегает Афина. Вот и дочка твоя, Афина. Папочка, послушай. Погоди, доченька. Так я спрашиваю, где все остальные? Пусть хор объявит во всеуслышание. Им жертвы приносят, чтобы они миром правили. А эти дармоеды даже на собрание не ходят. Пусть смертные знают, на что уходят их жертвы. Мы не можем проводить собрание без кворума. Эй, хор! Погодите, не надо. Кроныч, ты сердишься, а значит... А значит, я прав. Потому и сержусь, что прав. Я вообще всегда прав. Усвой, наконец, это и перестань повторять всякие глупости. Кроныч, поверь опытному политологу. Незачем смертным знать о наших недостатках. Для них мы небожители, существа идеальные и непогрешимые. А то ведь перестанут приносить жертвы одним, другим, так и до меня доберутся, и до тебя тоже. Ну, а потом, глядишь, и в других богов уверуют. Пусть думают, что боги только об их благе и пекутся. Боги вообще очень ответственно относятся к своим обязанностям. Если что и пропускают, то по очень уважительным причинам. Ладно, убедил. Эй, хор, не надо ничего объявлять. Так что там за уважительные причины? Почему бог Малей не явился? Где Посейдон? Так как же, болеет он? Ты не знал разве? И чем же он таким болеет? Странный вопрос, Кроныч. Какая может быть болезнь у бога Малей? Конечно, морская. Укачала его после вчерашнего. Сам помнишь, какой он от тебя уходил? Ну уж не думал, что он таким слабаком окажется. А Аид где? На рабочем месте, в царстве мертвых. Покойников принимает, их сегодня так много, что он едва справляется. Это что еще за катастрофа сегодня разразилась? Папа, ты разве не знаешь? Под семивратными филами развернулось грандиозное сражение. Я только что оттуда. Все боги там. Семеро героев ведут войну против царя Этиокла, а самый славный из этих героев, самый доблестный, самый красивый, самый могучий и великий. Доченька, не может быть. Вот радость-то. Это Тедей. Где-то слышал. Сын Калидонского царя. Боги среди предков вроде бы тоже имеются. Хорошая семья. Одобряю. Ну, наконец-то. И вовсе не наконец-то. Я богиня войны. Мой долг — помогать в бою славным героям. Мои чувства к нему возвышены и прекрасны, как и его ко мне. В них нет места ничему такому, что вы сейчас все подумали. Ну, одно другому не мешает, а даже способствует. Ведь когда-то и тебе все равно надо. Но, папа, это же невозможно. Я богиня, а он простой смертный. Это легко исправить. На то мы и всемогущие боги. Правда, коллеги? Хорошего человека почему не обожествить? Будет у нас на одного бога больше. Ничего страшного. Ты, доченька, напиши рекомендацию, а мы на собрании рассмотрим. Афина дает Зевсу свиток, Зевс его читает. Все правильно, все по форме. Ну что ж, не будем откладывать, приступим к голосованию. Ну где же все? Мы не можем голосовать без кворума. Потягиваясь и зевая, входит Афродита. Присаживается на один из пьедесталов. А вот и Фроська явилась. Меня зовут Афродита, детка. Чего опаздываешь? Занята была. Чем ж ты занималась? Девочка, чем занимается богиня любви, тебе знать еще рано. Да где же они все? Я уже громом прогремела, они будто не слышат. Точно не слышат. Там под фиумами сейчас такой грохот стоит, что громыхай, никто ничего не услышит. Если хочешь, могу слетать и позвать каждого. Только не хватало, чтобы ты куда-то улетел. Ладно, не будем терять время. Кто не пришел, сами виноваты. Гермес, открывай собрание. Собрание богов объявляется открытым. Афиной внесено предложение об осуществлении вышеназванного Тедея. Прошу приступить к голосованию. Боги олимпийские, не как наша совушка кого-то подцепила. Никого я не цепляла, это ты каждый день новых себе цепляешь. Цепляю. Сами цепляются. Тебе не понять. Ну, хватит. Кто за обожествление? Все поднимают руки. Ради счастья нашей Совушки я бы проголосовала и за нильского крокодила. Гермес, запиши в протокол. Принято единогласно. Собери потом подписи отсутствующих. Зевс пишет резолюцию на свитке Афины и размашисто подписывает. Гермес прикладывает печать и возвращает свиток Афине. Беги, порадуй своего героя. Афина убегает. Вот уж радость так радость. Избежать лапы Аида, чтобы угодить в лапы Афины. Впрочем, на то он и герой, чтобы попадать в безвыходные ситуации. Хватит ворчать. Радуемся. Геба! Вбегает Геба. Ты звал папа? Да нет, это я горло прочищал. Вспоминал, как зовут мою дочку дуру. Зевс! Что Зевс? Яблоко от яблони недалеко падает. Какая мать, такая и дочка. Ну что смотришь? Нектар неси. Все тебе объяснять надо. Я сам бы уже давно принес, пока ты тут глазами хлопаешь. Геба уходит. А что у нас сейчас на поле брани? Все смотрят вниз. Кто побеждает? Все отлично, Кроныч, наши побеждают. Льется кровь, идет сражение, беспощадный бой кипит. Ждет злодеев поражение, наши гонят, враг бежит. А какие из них наши? Те, которые побеждают. Победу ведь боги дают. Которые побеждают, те, значит, и наши. А Тедей где? Вон там, у Клиницких ворот. Как раз сейчас на него Меланип нападает. Ох ты, красиво вдарил. Вовремя мы Тедея обожествить успели еще немного, и он клиент Аида. Нет, вы только посмотрите. Сам умирает, а все равно сумел срубить голову Меланипу и... Музыка. Не видавший неудачи, величайший из людей, дав врагу достойно сдачи, славно пал герой Тедей. Какая еще музыка? Ты что, прервался на полусловие? Что там случилось? Не разглядел, Кроныч. Бой, пыль столбом, ничего не видно. Ну, погиб, в общем, Тедей и Меланипу отомстил. Чего еще? Плача входит Афина. Она вытирает слезы обрывками свитка, который продолжает при этом рвать. Доченька, что случилось? Гермес, ну что там было, в конце концов? Говори уже. В горячке боя случается всякое. Хватит. Тедей срубил голову Меланипу, расколол череп и съел мозг. Все с отвращением морщатся, Афина плачет еще громче. Хорошего же бога ты нам, Зевс, чуть было не подсунул. Парень и впрямь герой. От бессмертия отказался. А наша совушка опять осталась на бабах. Доченька, ну оно может и к лучшему. Зато теперь ты знаешь, героев ведь много, найдешь другого. Кого другого? А то ведь вышла бы замуж за морального урода. Гера кивает на Зевса. И мучилась бы с ним целую вечность. Герой оказался сволочью. Вот ведь незадача. Все они такие. Ни этот первый, ни этот последний. Привыкай, совушка. Входит Геба с кувшином. Уже разливать? Что разливать? Тебя тут только не хватало. Геба убегает. Кроныч, к тебе посетитель. Какой еще посетитель, Гермес? Ты что, не видишь? Это Геракл, Кроныч. Ты же сам его пригласил. Геракл? Пожалуй. Пусть немного подождет. Всем принять величественные позы. Геба, где тебя опять носят? Нектар неси. Встречаем дорогого гостя. Кого? Геракла? Ты этого головореза на Олимп притащил? Ну уж нет, это без меня. Гера встает с трона и уходит. К нам идет герой могучий, впереди бежит молва. Самый храбрый, самый лучший, всем героям голова. Представлять его не надо, ведь его славнее нет. Его знает вся Эллада, его знает целый свет. Пока хор поет, Гермес и Геба вносят накрытый стол. Входит Геракл. Неловко спускает с плеч дубину, так что Гермес едва успевает увернуться, отходит в сторону, опрокидывает один из пьедесталов, хочет его поднять, но Гермес опережает и с предупредительной улыбкой поднимает пьедестал. А после принимает у Геракла его дубину и львиную шкуру и уносит их за сцену. Зевс с распростертыми объятиями идет навстречу Гераклу. Здравствуй, Геракл! Здравствуй, дорогой мой! Как же ты вырос и возмужал! Геракл и Зевс обнимаются. Глаза у Зевса пучатся, видно, что ему больно. Здравствуй, Зевс! А ты-то совсем не меняешься! Зевс, пошатываясь, возвращается на трон. Вошедшая с кувшином в руках Геба замирает, глядя на Геракла. Афина перестает плакать и тоже смотрит на Геракла. Давай, рассказывай, как твое житье-бытье. Где был, что видел, чем занимаешься? Я слышал, твоя служба у Эврисфея закончилась. Ты совершил все положенные подвиги? Подвиги-то я совершил, да толку мало. Борешься, а несправедливости в мире все не убывает и не убывает. Как же это еще несправедливость в мире остается, если такой герой взялся с ней бороться? Не поверишь, Зевс, остается. Вот иду я недавно на край света за золотыми яблоками, и вижу вдруг мужика к горе цепью прикованного. Кто ты, спрашиваю, и за что это тебя так покарали? Я, отвечает, Прометей. А приковали меня по воле Зевса за то, что я людям помогал. Ну, я сперва хотел его дубиной по башке трахнуть за такие слова. Что же это он такое наговаривает, что Зевс людям помогать не велит? А потом вижу, глаза-то у него честные. То есть кто-то ему, значит, клевету на тебя сказал, а он и поверил. Стал я, значит, цепи рвать, а они крепкие оказались. 10 минут провозиться пришлось. И тут вдруг твой орел прилетает. «Воля Зевса!» кричит, «Воля Зевса!» Вот, значит, кто, думаю, про тебя напраслину распускает. И зачем ты вообще орла в дом взял? Помоечная же птица, тот же стервятник. Ты бы уж лучше попугая завел, он красивый. А этот стервец Прометею всю печень испортил. Это куда годится? Печень же самый жизненный орган. Ну, я его из лука подстрелил, будет знать теперь. Зевс вскакивает с трона. Гремит гром, Зевс улыбается и садится обратно. Геракл смотрит на небо. Погода что-то портится. То-то я вижу, давно ко мне орел не прилетал. Ну да он мне, пожалуй, самому уже надоел. А Прометея ты, значит, освободил? Конечно, освободил. Разве может такое быть, что за помощь людям на цепь сажали? Видишь ли, Прометея слушался воли богов и за это был наказан. Нельзя же волю богов нарушать. Да разве боги кому запрещают помогать людям? Людям помогать надо обязательно. А если боги против этого возражать будут, то гнать надо таких богов. Зевс снова вскакивает, улыбается и садится. Геракл поеживается. Дождь, наверное, будет. Да, боги порой бывают неправы. Мы еще очень антропоморфны, Геракл. Чего? Не бери в голову, Геракл. Продолжай, рассказывай дальше. Так вот, значит, решил Эврисфей провести в Микенах выставку собак. И не хватало ему только собаки породы Цербер. А такая, знаешь, только одна, у Аида. Ну, я и говорю, зачем тебе Цербер-то? Собака страшенная же, ей только детей пугать. Болонка или пудель, другое дело. А он, нет, хочу Цербера. Ладно, пришел я в царство мертвых. А там на всех покойников одна лодочка. Надо все-таки нормальную переправу построить. А то очередь вместимости лодки никакой. Перевозчик старый, от работы уже совсем надорвавшийся. Я как к нему в лодку сел, так он сразу в истерику. А я ему, едь, говорю вежливо, папаша, что орешь? Я ж тебе еще ничего не сломал. Ну, приплываем мы к Аиду. Одолжи, говорю, папаша песика. Очень надо. А он вежливый такой, сразу видно, что бог культурный. С кресла своего встать хотел, но я его обратно усадил, чтобы он не трудился. Сиди, говорю, дедушка, я собачку и сам отвяжу. Ну, взял я того Цербера за шкирку и обратно пошел к Эврисфею. А он как заорет, на дерево полез. Убери это чудовище, кричит. Вот ведь смешной. Сам же просил Цербера привезти. А я его предупреждал, что собака эта совсем не симпатичная. А он мне, чтоб духу твоего здесь не было, идиот. Не нужны мне больше никакие подвиги, ты уволен. Дерганный такой. Мог ведь спокойно сказать, что орать-то? Так же можно голос сорвать, да и нервы жалко. Отвел я Цербера обратно к Аиду, а на обратном пути сюда завернул себя повидать. Я теперь человек свободный и безработный, куда хочу, туда и иду. Афина подходит к Гераклу и кладет руки ему на плечи. И путь твой поведет к великим подвигам и великой славе. Да мне уже хватает славы и подвигов. Все хорошо в меру. Не тебе, смертный, назначать предел своему героизму. Будущее у каждого в руках богов. Отныне я лично займусь твоей судьбой, Геракл. Ну, вот и славно, дети мои. Так тому, значит, и быть. Давай, Геракл, выпьем на дорожку. И помни, я тебе всегда рад. Всякий раз, как будешь проходить мимо Олимпа, заглядывай. Зевс берет со стола два кубка, собирается протянуть один из них Гераклу, но, заглянув в кубки, ставит их обратно. Геба, ты чем, дуреха, все это время занималась? Геба подбегает к столу и разливает нектар в кубки. Зевс протягивает кубок Гераклу. Свой он выпивает залпом. Геракл, отхлебнув, закашливается. Забористо! Нектар – напиток богов. Не всякий смертный пить может. Ничего, привыкнешь. Геракл допивает свой кубок. Ну, счастливо, сынок. Геракл хочет обнять Зевса, но тот ограничивается рукопожатием. Впрочем, оно получается у Геракла больно. Гермес приносит Гераклу шкуру и дубину. Скидывая дубину на плечо, тот опрокидывает стол, пытается помочь Гермесу его поднять, роняет дубину и опрокидывает пьедестал. Гермес вежливо проваживает Геракла и уходит вместе с ним. Афина и Геба машут руками вслед Гераклу. Афродита смотрит на них иронически. Ничего так, парень. Не в моем вкусе, правда. Но очень даже ничего. Зевс, возвращаясь на трон, сталкивается с Гебой, и та обливает его нектаром. Зевс замахивается, чтобы сделать ей затрещину, но вбежавшая Гера хватает его за руку. Не смей бить свою дочь! Твою дочь! Нашу дочь! Ну уж нет! Только твоя дочь может быть такой криворукой коровой. Вот моя дочь, указывает на Афину. Уже богиней мудрости стала, пока эта бестолочь нектар наливать училась, да так и не выучилась. Конечно, ты же ее богиней мудрости и назначил. А кого мне было назначать? Эту овцу безмозглую. Она же до 10 считать не умеет. Вон, на Афину посмотри. Платон только через 1000 лет родится. Она уже всего Платона наизусть выучила. Афродита усмехается. Платона? Да, я читала Платона, а ты его даже не знаешь. Этого импотента? Но я его и знать не хочу. Ведь это же позор какой! У всех богов дети как дети, сами уже богами стали. А дочь властелина богов, великого Зевса-громовержца, даже официанткой стать не смогла. Что мне с ней делать? Разве что замуж выдать. Да кто ж ее такую возьмет? Ни ума, ни умения, ни женского обаяния, или хотя бы немного кокетства. А с чего ей стать другой, если ты ее постоянно оскорбляешь и унижаешь? И меня вместе с ней? Ну, на тебя-то это не сильно действует. Ты хотя и дура, а своего всегда добьешься. От руга не только злее становишься. А это хоть бы твою напористость унаследовала. Она ж ни на что не способна, кроме как сидеть в углу и хныкать. Это только в какой-нибудь глухой деревне тупые скромницы, может быть, и в цене. А здесь, на Олимпе, такую враз затопчут и сожрут. Только благодаря мне ее вообще здесь держат. Давно бы на улице оказалась с ее-то талантами. Убирайте из глаз моих две олимпийские курицы. Мама, зачем он так? Я же не нарочно. Пойдем, моя девочка, не расстраивайся. Просто тебе не повезло родиться дочерью бесстыжего кобеля, извращенца и старого маразматика. Гера и Геба уходят. На сцене остаются Зевс, Афина и на пьедестале в глубине сцены Афродита. Что скажешь, доченька? Я вижу, твое настроение переменилось. Папа, я сделаю из этого Геракла настоящего героя. Он уже и так герой. Нет, он идеальная заготовка для героя. Только непрерывное и долгое самосовершенствование под руководством мудрого наставника приведет к полной гармонии его телесной, духовной и умственной силы, в единстве которых... Вот и славно, доченька. Ты позаботься о Геракле, ему просто необходим мудрый наставник. Как прикажешь, папочка. Твое слово для меня закон. Умница моя. Зевс уходит. Афина берет щетку и тщательно натирает на себе доспехи. Осматривается и тоже собирается уйти. Ты никак на свидание со своим очередным намылилась? Не твое дело. Мое. Я ведь богиня любви, и в мужиках получше твоего разбираюсь. Ты в зеркало-то на себя давно в последний раз смотрела? Он же, как тебя увидит, дубину на ногу уронит. Если уж задумала телесное и духовное единство налаживать, то хоть губы накрась для приличия. Чай не коров доить идешь. А ты ведь потом опять удивляться будешь, что мужики человеческие мозги жрут, лишь бы быть от тебя подальше. Если ты сама в любви не разбираешься, то хоть с теми, кто разбирается, посоветуйся. Любовь, о которой ты говоришь, грубая и пошлая, как ты сама. Ты ничего не знаешь о настоящей любви, возвышенном и чистом единстве душ. Ты это у Платона вычитала? Да. У Платона написано, что есть две Афродиты. Афродита небесная и Афродита пошлая. Так вот, пошлая, это ты. Две Афродиты? Ты передай своему Платону, что пить надо меньше, тогда и в глазах двоиться не будет. Я научу Геракла истинной любви. Он станет ценить красоту души выше, чем красоту тела, благодаря чему невольно постигнет красоту нравов и обычаев, и увидев, что все это прекрасное родственно между собой, будет считать красоту тела чем-то ничтожным. Какая ты умная. Да уж поумнее тебя. Ну и дура. От нравов он должен перейти к наукам, чтобы увидеть красоту наук. И стремясь к красоте уже во всем ее многообразии, не быть больше жалким рабом чьей-то привлекательности. Все. Тушите свет. Занавес. Занавес. Действие второе. Вечер того же дня. Поляна в лесу. Костер. Рядом с ним сложены вещи Геракла. Лук, дубина, колчан со стрелами, бутылочка с ядом, золотые доспехи. На заднем плане течет ручей. У костра сидят Геракл и Филактет и жарят на вертеле целого кабана. Самый славный из героев, победивший всех врагов, возвратившийся из боя, отдыхает от трудов. Ты слышал, Геракл, что это снова за голоса доносятся? Это, наверное, пастухи за лесом поют. Хватит биться и сражаться, отдохни под звуки лир. Твоих подвигов 12 знает весь подлунный мир. Сейчас было особенно громко. И, кажется, опять про тебя. Про меня сейчас все поют. Слава по Элладе быстро разносится. Да, прославился ты своими 12 подвигами на всю Икумену. Даже вот на Олимп пригласили. Ну да, я ведь только что оттуда. Ты давай, рассказывай. Хорошо там? Возвращаться, небось, не хотелось? Хорошо, конечно. Только я ведь здесь привык. Нет, бывать там приятно, но чтоб остаться на Олимпе, это не по мне. Скучно у них. На арфе я плохо играю. Учителя музыки в детстве зашиб по неосторожности. Они все хилые такие, эти музыканты. А потом времени упражняться не было, так что без опыта опозорюсь. Да и характер у меня не божественный. Я чуть что так сразу в глаз. В дипломатии ничего не смыслю. Меня уж половина богов психом считает. Многие из них от меня уже схлопотали. А ты и богов там видел? Какие они? Такие же, как мы. Только блаженные. Это как? Нету у богов ни бед, ни забот. Вот и блажать себе. Одна, например, смотрит мне так в глаза и говорит: «Я, Геракл, тобой займусь». Так это ж Гера, наверное, была. Гера всегда против тебя какие-то козни строила. Если б не Зевс, давно бы со свету сжила. Нет, не она. Геру я знаю. А это и чего понадобилось, я не понял. Да всем им одного надо. Небось, жертва вымогала. Ну, я тоже так подумал. Я видел, она доспехи носит. Так у меня как раз хорошие доспехи есть, золотые. С одного царя в бою снял. Принесу в жертву при случае. А тебя на Олимпе угощали? Да они ж одной амброзией питаются. Я эту гадость и в рот не возьму. Я думал, они любые разносолы себе могут позволить. Фигуру берегут. Они же вечно живут. Им о здоровье заботиться надо. А вино у них хорошее? Да не пьют они вина. Нектар у них. Тебе наливали? Наливали. И как? Кислятина. Ты от древности до ныне всех мудрей куда ни кинь. Славу мы поем Афине, самой мудрой из богинь. Вот опять голоса какие-то. На отца умом похоже и фигурою точь-в-точь, и умом, и силой тоже Зевса громовержца дочь. За спиной Геракла появляется Афина. Лицо ей очень неумело накрашено. «Чудовище!» Геракл вскакивает, хватает дубину. Обернувшись, он видит Афину, роняет дубину себе на ногу и кланяется. «Какая эмоциональная встреча! Тебе, смертный, я прощаю твое богохульственное восклицание. В первый и в последний раз! Ну, хор меня уже представил. Я Афина, богиня войны и мудрости. Мы встречались недавно». «Здравствуйте!» «Можно на «ты»?» «Я тебе как раз жертву приготовил». Геракл приносит золотые доспехи. «Это что, мне? Какие красивые! Спасибо! Прямо сейчас примерю». Прячется за куст, выглядывает. «Только чур не подглядывать!» Исчезает, снова высовывается. «С богинями нельзя подглядывать! Это неприлично и очень наказуемо!» Пока Афина переодевается, Геракл и Филактет продолжают разговор. Во время разговора Афина иногда выглядывает, проверяя, не подсматривают ли за ней. «Странная какая-то. Что ж ты хочешь, золотая молодежь? Старшие боги когда-то мир обустраивали, свергали друг друга, воевали между собой. А их дети пришли на все готовое. Доспехи от Гефеста, золотые колесницы, храмы на Крите. Все есть, ничего самим создавать не надо. Вот они от жиры и бесятся». Крутит пальцем у виска. «Вот я и вижу, действительно, какая-то блаженная богиня, одним словом. Даже воины доспехи только перед боем надевают. Это ж не хитон, штука тяжелая и неудобная. А девушкам вообще доспехи не к лицу». «А ты на ее лицо обратил внимание?» «Ну, такое как не обратить? Вот она шлем и носит, а к шлему доспехи полагаются». Из кустов выходит Афина в новых доспехах. «Ну, как вам?» «Хорошо». «Мне вообще доспехи идут. Я ведь богиня войны, а не белоручка какая-нибудь. Мои доспехи, правда, лучше. Их сам Гефест ковал. Подарок от папы. Но эти тоже ничего». Садится у костра. «Что я говорил? А кто твой папа?» «Как кто? Зевс Громовержец». «Вот видишь. А мама кто?» «Так ведь все он. Зевс Громовержец». «Я ж сказал». Крутит пальцем у виска. «Папе тебе, значит, аист принес». «Какой еще аист? Что за глупости такие? Никакой не аист. Папа меня сам родил. Родил? Ну да, из головы. Из головы? Конечно, из головы. А ты думал, откуда? Вскакивает. Если ты еще раз такое обо мне, о моем папе скажешь, подумаешь, я к тебе вообще больше никогда приходить не буду. Да успокойся ты, я же в шутку. Я не знал, что ты мои мысли читаешь. Чего там читать? Подумаешь, диалоги Платона. А нечего думать всякие глупости при мне. Ну, извини, не сердись. Мужлан, ну ничего, я тобой займусь. Ты у меня станешь настоящим героем. Так ведь Геракл есть настоящий герой. Тебя сейчас кто-то спрашивал? Нет, ты скажи, я к тебе сейчас обращалась. Что ты встреваешь в разговор? Умный очень. Тебя в клопа давно не превращали. Ты кто вообще такой? За какие подвиги удостоился лицезрения богини? Ну, нормально. Сама сюда явилась, и лицезреть ее не смей. И слова ей не скажи. Да я... Замри! Филактет замирает. Ой, что ты с ними сделала? Ничего. Маленькая воспитательная мера. А кто он такой, чтобы меня перебивать? Это Филактет, мой оруженосец. Вот и скажи своему оруженосцу, чтобы сидел и помалкивал. А то ведь совсем распустились. Отомри. Филактет вскакивает и пытается продолжить начатую речь, но Геракл усаживает его обратно. А ты, я вижу, к скифам на войну собралась? Я богиня войны и всегда в боевой готовности, потому и доспехи ношу. А почему ты решил, что именно к скифам? Ну, они ведь тоже, когда на войну идут, лица себе раскрашивают, чтобы враги пугались. Да, психологический фактор в условиях боевых действий имеет решающее значение. Что-то пить захотелось. Афина отходит к ручью и смывает макияж. Ты не зли ее. Молчи лучше, а то ее действительно возьмет, да и превратит в клопа. Так ведь... Афина возвращается. Так вот, ты не думаешь, что раз такой красивый и могучий, то сразу уже мне понравился? Нет, мне понравится вовсе не так просто. Много было героев, не менее славных, чем ты. И все в царство мертвых отправились. Геракл, может, убежим? Ты что, ужин бросить? Кстати, чем ты питаешься? Какая отвратительная, жирная и нездоровая пища. Будешь так есть, растолстеешь, и сам станешь, как эта свинья. Я прослежу, чтобы ты теперь питался правильно. Зелень и овощи. Вот что дает герою силу. Позеленеешь и сам станешь овощем. Ты еще острить у меня будешь. Замри! Филактет замирает. Геракл, этот тип на тебя вредно влияет. Избавься от него. Отомри! Филактет отползает в сторону. Вы ведь небось и пьете, что попало? Нектар у нас в дефиците. Афина хватает бутылочку с ядом, выдергивает пробку, нюхает и морщится. Дрянь какая! Геракл выхватывает у нее бутылочку. Осторожно! Это яд Лернейской гидры. Даже прикосновение к нему смертельно. Я им стрелы смазываю. А? Ты что, с ума сошел? Яд Лернейской гидры так вот под кустами разбрасывать? А ну как найдет кто? Хорошо, если я. Я это заберу. Спросишь, когда надо будет стрелы смазывать. Кстати, о стрелах. Знаешь ли ты, Геракл, что стрельба из лука – целое искусство? У нас Аполлон хорошо умеет. Надо будет тебе у него поучиться. Я с Аполлоном в ссоре. Не умеешь ты друзей подбирать. Горе мне с тобой. Придется самой всему учить. Да я умею. Что ты умеешь? Это ж тебе не дубиной махать. Ты привык думать, что все решает физическая сила. Это совершенно не так. В бою все зависит от опыта, разума, точного расчета. Умный противник всегда одолеет более сильного. Вот ты думаешь, что раз я девушка, то со мной легко справиться? Не думаю. Не надо мне рассказывать. Что ты думаешь, я лучше тебя знаю. Я твои мысли насквозь вижу. Давай, в общем, нападай на меня. Зачем? Чтобы чему-нибудь, наконец, научиться. Я тебе покажу, как правильно с умом надо драться. Ударь меня. Ладно, Афина, не блажи. А ну, как я удар не рассчитаю? Со мной случается. Не говори глупости, я богиня войны. Давай, бей, а то рассержусь. Еще не родился такой смертный. Геракл слегка толкает Афину, та отлетает на другой конец сцены. Ты дурак совсем! Больно же! Ты же сама просила. Не расшиблась? Афина кряхтя встает на ноги. Ничего, на войне не такое случается. Привыкай, Геракл, в бою пригодится. трудности закаляют. Ну, ты понял, физическая сила не главная. Хотя она, конечно, тоже важна. Но для правильного гармонического развития надо чередовать физические упражнения с духовным самосовершенствованием. Платон учил: для тела гимнастика, а для души музыка. У меня слуха нет. Не желаю ничего слушать. Не веришь мне, поверь Платону. Платон ерунды не напишет. Это кто? Платон кто? Ты, кажется, гордишься собственным невежеством. Платон – это великий философ, который будет жить через 1000 лет. Как же мне его знать, если он еще не родился? Ну что за дурацкие отговорки? Ладно, я принесу тебе его книги, а потом проверю, как ты их прочел. Придется с тобой повозиться. Ну ничего, Геракл, мы же не боимся трудностей. Кстати, предупреждаю, настоящих трудностей ты еще не видел. Не бойся, я тебя не оставлю. Со мной ты такие беды переживешь, от каких никакой смертный в живых не останется. Что такое твои 12 подвигов? Сказочки для детей и субтильных чувствительных барышней. Если хочешь произвести впечатление на богиню войны, потрудиться придется куда как серьезнее. Ты у меня совершишь такие подвиги, что немецкий лев покажется пушистым котеночком, очистка авгиевых конюшен пикником на свежем воздухе. Приступаем к комплексному обучению. И запомни, с этого момента я тебе и папа, и мама, и бог, и царь, и мечта твоей жизни, и твой ночной кошмар. Сегодня разрешаю самому выбрать оружие. Геракл берет дубину и становится в боевую стойку. Бой вслепую. Геракл пошатывается. С видимым врагом справится любой дурак. Справа на тебя нападает невидимый враг. Отражай удар. Геракл машет дубиной. Слева немейский лев. Геракл машет налево. Справа лернейская гидра. Геракл машет направо. Впереди лимановские вепри. Геракл бьет вперед. Стимфалийские птицы сверху. Геракл машет вверх. Лицкий бык сзади. Геракл разворачивается и бьет назад. Антей справа. Геракл, не разворачиваясь, бьет направо и падает. Я сказала справа. От меня справа. Вот так, задевался и пропустил удар. В настоящем бою это стоило бы тебе жизни. Ничего страшного, до свадьбы заживет. Если, конечно, ты сам доживешь до свадьбы. Шутка. В бою без чувства юмора нельзя. Хорошая шутка и мертвого подымет. Вставай, я перерыва не объявляла. Геракл становится в боевую стойку. Скороговорка. На дворе трава-трава-трава. Плохо, 100 отжиманий. Геракл сжимается. Не халтурить. 12 главных богов Олимпа в порядке греческого алфавита. Даю минуту, время пошло. Ты, Гера, Зевс. Не слышу. Афина. Меня уже называл, дальше. Зевс всемогущий. Папу тоже называл, дальше. Не помню. Встать. Геракл встает. Дыхание. Пульс. Слабо. Не тянешь ты пока на великого героя. Ладно, перерыв окончен. Строевая подготовка. Равняйсь! Смирно! Равнение на богиню войны! На плечо! Геракл скидывает дубину на плечо. С левой ноги шагом марш! Геракл марширует. Запивай! Не в голосе я! Разговорчики в строю! Как на речке на Эвроте 3 гетеры собрались! Какие еще гетеры? Отставить! Стой! 1, 2! Геракл останавливается. Ты что такое поешь? Ты хочешь на богиню мудрости похабной песни впечатление произвести? Афина! 1000 лет уже, Афина! Моральный дух никуда не годится. Чтоб завтра мне выучил орфический гимн Афине. Завтра тебе много чего предстоит. Ты должен быть в наилучшей форме. Кстати, чуть не забыла. Я же тебе прием показать собиралась. Афина делает Гераклу подножку, тот падает. Афина удовлетворенно отряхивает руки. Ну что, убедился, что ловкость и сноровка в бою легко одолевают тупую физическую силу? Давай, вставай, продолжим. Эй, ты чё разлёгся? Так надорвался он. Нелегко ведь сразу героем стать. Да, героем недостаточно родиться. Только долгий и упорный труд, постоянные тренировки, строгий режим и духовное самосовершенствование позволят ему биться плечом к плечу с богиней войны. Ладно, пусть отдохнет. Трудно в учении, легко в сражении. То, что было сегодня, это только легкая разминка. Завтра его ждет настоящее дело, которое прославит имя Геракла в веках. Мама. Боишься? И правильно. То, что предстоит Гераклу завтра, не выдержал бы ни один смертный. Да что один? Тысячи, десятки тысяч не устояли бы. Даже богам с этим справиться было бы нелегко. Но Геракл сможет. Моя школа. Пока Афина это говорит, Филактет оттаскивает Геракла к костру. Ладно, хватит на сегодня. Отбой. Филактет ложится рядом с Гераклом. Эй, смертный, к тебе это не относилось. Как там тебя? Филактет, давай помоги мне. Афина с Филактетом вносит стеллаж с книгами. Чтение, как усвоение знаний и опыта человечества, является необходимой составной частью гармонического воспитания. Понял? Нет. Ну и иди спать, глупый смертный. Филактет ложится у костра. Темнеет. Афина ходит вокруг спящего Геракла, задумчиво глядя на него. Афина, доченька, ты где? Входят Зевс и Гермес. Поздно уже, доченька, пора спать. Не хочу я спать. Что ты со мной все время как с маленькой? Я взрослая уже. Вот выйдешь замуж, будешь взрослая. А пока я за тебя отвечаю. Видит спящего Геракла. Ну как он тебе? Потрясающе. Ты только не говори ему, папа. Но кажется, он мне начинает нравиться. Вот и славно, доченька. Но я еще ничего не решила. Завтра я устрою ему настоящее испытание. Если выдержит, подумаю, как быть с ним дальше. Ты поосторожнее. Смертные существа очень нежные и ранимые. Не угробь его раньше времени. Что ты там за испытание задумала? Сюрприз. Ах, папа, хоть я абсолютно уверена в Геракле, но все равно не по себе мне как-то. А ты пойди отдохни. Утро вечера мудренее. Полежи, почитай Платона. Да прочитала я у него уже все. Ну, тогда Сократа. Что ты, папа, такое говоришь? Сократ никогда ничего писать не будет. Его философия станет известной только со слов... Конечно, что-то я об этом не подумал. Но мало ли других хороших книг. Замечает стеллаж. Ну, ты и подготовилась. Это все для Геракла? Да, для его гармонического воспитания. Мне на днях из будущего прислали самые выдающиеся произведения мировой литературы. Гераклу эти знания просто необходимы. Я сама займусь его обучением. Ты ему только не говори, но он очень хороший ученик. А ты сама все это уже прочитала? Эту полку прочитала, а эту еще нет. Ну так возьми чего-нибудь на сон грядущий. Что у нас тут? Энеида... Нет, это пусть Гера читает. Макиавелли... Это лучше я сам читать буду. А, вот, смотри, Тристан и Изольда. Не хочешь почитать? Слюнявые сказочки. И то верно. Блеск и нищета... Кого? Фу, гадость какая. Незаметно сует книгу себе за пазуху. А, вот. Происхождение семьи. Это как раз то, что тебе надо. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Автор Фридрих Энгельс. Кроныч? Чего тебе? Гермес что-то шепчет Зевсу на ухо. Да ладно. Берет у Афины книгу и открывает ее на титульной странице. А по-моему, вполне солидный. Бородатый такой. И этот друг его тоже. Гермес опять что-то шепчет. А ты не врешь? Кроныч, поверь опытному контрреволюционеру. Не преувеличивай, философы эти все такие. Гермес снова шепчет. Кого? Богов? Ну и правильно, я сам вас каждый день ругаю. Что, вас хвалить, что ли? Гермес шепчет. Мечтатель он. Я бы и сам хотел, чтобы вас не было. Паразитов этаких. Ну что ж поделаешь. И вообще, хватит ябедничать. Ты знаешь, что я этого не люблю. Читай, доченька. Хорошая, полезная книжка. Пойдем на Олимп. Отдохни перед завтрашним испытанием. Твой Геракл никуда от тебя не денется. Бедняга. Зевс, Гермес и Афина уходят. Появляется Геба. Она подходит к спящему Гераклу и с ужасом смотрит на него. Что ж она с тобой сделала? Вот и синяк у тебя. Геба отходит к ручью, смачивает платок и прикладывает его ко лбу Геракла. Геракл вскакивает. Афина! Тут нет Афины. Пить. Сейчас. Приносит воды из ручья и поет Геракла. Успокойся, здесь никого нет. Отдыхай. Геракл засыпает, Геба озабоченно озирается. Рассвет уже скоро. Папа, наверное, заругается, если узнает, что меня дома не было. Ой, что это? Геба убегает, вбегает Гермес. Что-то Кроныч сегодня расшумелся с утра пораньше. Да это не Кроныч. Это... даже не знаю, как назвать. Над землей сгустились тучи, наступает страшный час. Кто от смерти неминучий защитит сегодня нас? Гром гремит, разверзлась бездна, смерть несется над землей. Отбиваться бесполезно, мы погибли, ой-ой-ой. Входит Афина. Сюда идут гиганты. Они вышли из Тартара и хотят стереть с лица земли всех богов. Мать моя богиня, что же нам с ними делать? Ничего ты с ними не сделаешь. Убить гиганта может только смертный. Вот он, этот смертный. Вставай, Геракл, наступает твой звездный час. Вспомни, чему я тебя вчера учила. Да ты охренела, Зевсовна! Какой звездный час? Нам сейчас всем небо с овчинку покажется. Полундра, все наверх, боевая тревога. Всем сохранять спокойствие, с нами Геракл. Не бойся, мой герой, мы с тобой их сейчас всех порвем. Ура! За мной! В атаку! Совсем ума лишилась. Кто-нибудь, спасите мир от Афины, а нас всех от гигантов. Уберите детей, сейчас тут разыграются жуткие сцены кровавого насилия. Занавес! Занавес. Действие третье. Вечер следующего дня. На заднем плане колонны полуразрушенного храма. По сцене разбросаны пустые пьедесталы. Входят Зевс, Гера, Афродита, Гермес и Геба. Вид у всех усталый. У Зевса перевязана голова. Одежда у всех, кроме Гебы, порвана. Доспехи помяты. Афродита плачет. Бой закончился в итоге, и последний враг погиб. После трудной битвы боги путь свой держат на Олимп. Их военные успехи описать не просто нам. Всем досталось на орехи и гигантам, и богам. Да замолчите уже. И так голова трещит, будто я опять Афину родил. Только не это, Кроныч. Нам одной Афины слишком много. Кто-нибудь знает, где мы сейчас? Олимп где-то там, а мы, значит, где-то в Элладе. Потрясающая точность. Плюс-минус 2 шага. Поверьте опытному навигатору. А далеко нам еще, навигатор? Плюс-минус 1 час или еще сколько-то. А поточнее? Точнее не могу целиться. У меня солнечные часы остановились. А вообще для богов расстояние и время роли не играют. Ну, раз не играют, то здесь и заночуем. Устал я что-то сегодня. Боги поднимают опрокинутые пьедесталы и рассаживаются на них. Афина и Филактет вносят обессиленного Геракла и кладут его перед храмом. Геба кидается к нему. Геракл, что они с тобой сделали? Героя я из него сделала. А скажите, славная была битва. Видели, как Геракл их всех? А как я в Энкелада Сицилии запульнула, видели? От него и мокрого места не осталось. А Кроныч-то как отличился? Тифон там самый зловредный был. Так Кроныч его этный припечатал. Он до сих пор дымится. А зря, кстати. Геракл бы и один со всеми справился. Ну, с моей помощью, конечно. У него стрелы ядом лирнейской гидры пропитаны. Никакой гигант не устоит. А ты ведь этот дурачок и рот в них своими стрелами лупить стал. Они ж совсем другой эффект дают. Вы видели, как Порфирион после его стрелы на Геру набросился? Обхохотаться. На тебя бы кто так набросился. Вот она, любовь ваша хваленая. Скотство и только. Что хнычешь, Фроська? Я, кажется, ноготь сломала. Ах ты, бедненькая. Всю тебя в гипс за это положить давно пора. Узнала теперь, как оно? Воевать это, знаешь ли, не с мужиком в постели кувыркаться. Ты сравни сначала, а потом выступай. Ну, хватит уже причитать. Подумаешь, пара синяков. Да на нем же живого места нет. Тебя бы так. Что ему будет? Полежит, очухается, забегает, как новенький. На нем уже твоих слез больше, чем крови. Ты на себя лучше посмотри. Кто тебя замуж возьмет такую плаксу? Настоящие мужчины любят сильных и умных, чтоб на них и в бою положиться можно было, и в серьезном деле довериться. А такую плаксивую дуру возьмет разве что тряпка какая-нибудь, которого и мужчиной назвать нельзя. Все-таки, доченька, ты так больше не делай. Я понимаю, что ты хотела Геракла испытать, но так же можно и весь мир ненароком угробить. У тебя гигантомания, Зевсовна. Поверь опытному терапевту. Пока ты не выйдешь замуж, вселенная в смертельной опасности. Я выйду замуж, но мне нужен муж, который будет меня считать полноценным партнером и боевым товарищем, а не своей собственностью и бессловесной исполнительницей своей воли. Мне нужна высокая духовная любовь, а не кухонное рабство и невыносимо скучное сожительство, которое называют семейным счастьем. Что ты мелешь? Я ведь предупреждал. Это опять твой Платон? Какой Платон? Как же вы все утомили меня своим невежеством. Вы даже не знаете, кто такой Энгельс. Тот еще бабник, кстати говоря. Я как богиня семьи. То, что ты называешь семьей, форма проституции, когда товар продается не поштучно, а раз и навсегда. Гера затыкает Гебе уши. Ты что плетешь, паскуда малолетняя? Гера, успокойся. Что успокойся? Твою жену проституткой обозвали, а ты успокойся. Уймись, Гера, тебе комплимент сделали. Если ты ее не заткнешь, то я ее заткну. Да уймитесь вы все, наконец. Доченька, никогда не говори слов, смысла которых не понимаешь. И вообще тебе надо успокоиться. И Геракла своего в покое оставь. Он и так уже еле жив. Ты так и его доконаешь, и весь мир. Что же мне в куклы с ним играть? Зачем в куклы? Есть же много спокойных, тихих игр. Поиграй с ним в шашки. Хорошая, умственная игра, ее совсем недавно изобрели. Ладно, мальчики и девочки, пойдемте уже спать, пока вы тут не передрались. Будто вам сегодня и так мало драки было. Боги уходят в храм. На сцене остается только Геракл, так за все время и не пришедший в сознание. И Филактет, который укладывается рядом с Гераклом и засыпает. Темнеет. Ночь пришла во всю Элладу, тьма хоть выколитый глаз. Всем поспать сегодня надо, день тяжелый был у нас. Только Гера спать не хочет, план коварный у нее. Все крадется темной ночью, что ей надо, ё-моё? Из храма выходит Гера, закутанная в черную накидку. Она подходит к спящему Гераклу. Как же я ждала этой минуты! Я преследовала тебя, Геракл, во всех твоих подвигах и жаждала твоей смерти. И вот теперь, наконец-то, ты весь в моей власти. Заносит над Гераклом кинжал. Филактет просыпается. Кто здесь? Узнаешь меня, Филактет? Мать родная, избавительница наша. Ты что, Филактет, ты в своем уме? Я же Гера, ваш враг. Я всегда Геракла преследовала и смерти его желала. Я тоже раньше думал, что ты наш враг. Но теперь-то я знаю, что это ты просто Геракла испытывал и героем его сделать хотела, как это у вас на Олимпе принято. Ты ведь это любя, без злобы, по-божески. Да и что такое смерть? Раз и конец всем нашим мучениям. Зато у Аида в царстве мертвых так тихо, так спокойно. Спи уже. Снюсь я тебе. Ты что, не понял? Филактет ложится и отворачивается. Болван, Филактет. Все удовольствие испортил. Ну как я теперь его убью? Это уже не месть, а какая-то благотворительность. Надо придумать другой план. Гера уходит в храм. Расцветает. Из храма выходит Афина с шахматной доской под мышкой. Наступает день прекрасный, солнце светит нам светло. Все мы живы, это ясно, как же всем нам повезло. К нам сюда идет Афина, просыпайся, наш герой, ведь великая богиня хочет встретиться с тобой. Эй, вы, Соня, слышите, что хор поет? Подъем! Великая богиня! Да брось ты, Геракл! Просто Афина! Что за классовые предрассудки между своими? Мы же с тобой боевые товарищи. Сегодня день заслуженного отдыха. Тренировки отменяются. Отдохнем за логическими играми и философской беседой. Геракл! Выходит Дианира. Ах, вот ты где! Тут по всему миру Зевс знает, что творится. Я с ног сбилась, тебя разыскивая. А ты здесь прохлаждаешься. Небось, опять вчера весь день с Филактетом до поросячьего визга нажирались. Геракл, кто это? Я-то кто? Дианира. Жена вот этого. Ты мне не говорил, что у тебя есть жена. Ты разве спрашивала? Ну, про меня мы выяснили. Давай теперь ты говори, кто такая и что тебе от моего мужа надо. Я богиня. Я так и поняла. А ну давай вали отсюда, богиня. Тебя, небось, в храме уже заждались. Тебе что, похамить захотелось? Ну давай, похами мне тут. Умная очень. Трех классов не закончила, а уже рот разеваешь. Я богиня мудрости. Я Платона читала и Энгельса. А ты думаешь, что раз ноги раздвигать научилась, так уже все герои твои? Да я тебя в червяка превращу. Мой баба тебя молнией разразит. Из храма на шум выходит Гера. Она молча стоит, наблюдая за происходящим. Никто ее не замечает. Афина и Дианира набрасываются друг на друга. Геракл пытается их разнять. Не лезь! Афина и Дианира гоняются друг за другом по сцене. Убегают. Мне сегодня Гера приснилась. А мне во сне девушка явилась. Такая добрая и ласковая. Жаль, что в жизни таких не бывает. Ну что, пойдем, что ли, от богов подальше? Куда идти? Боги ведь всевидящие. Они нас где угодно, хоть из-под земли достанут. Геракл и Филактет поднимаются и, поддерживая друг друга, убредают со сцены. Я вижу, тут назревает любовная драма. Входит грустная Афина. На редкость грубая и вульгарная особа. Не так ли, Афина? И что только Геракл в ней нашел? Скандальная дура! Частная собственница! Мещанка! Филистерша! Что теперь Зевс скажет? Мой папа! Он меня ненавидит! Да что ты говоришь? Это он заставил меня помогать этому дураку! Я ему про героизм, про Платона, про высокие равноправные отношения, а он... Правильно Афродита говорит. Все они самцы собачьи. Кобелей, ты хочешь сказать? Хочу. Неужели богиня стерпит такое оскорбление? Никогда! Я превращу ее в таракана. Нет, это не серьезно. А, у меня же есть яд Лернейской гидры. Смерть от него неотвратима и мучительна. Решение достойное богини мудрости. Но сможешь ли ты своей невинной рукой совершить такое злодеяние? Еще как! Хотя не знаю. Чтобы совершить такое, нужно очень много коварства и жестокости. Лучше доверься специалисту, Афина. Это кому? Есть ли на Олимпе более жестокая и коварная злодейка, чем я? Наверное, нет. А ты сделаешь? Ты дашь яд этой стерве? О, какое это ужасное преступление! Конечно, сделаю, Афина. О чем разговор? Клянусь священными водами Стиксу, что сегодня же дам яд Дианире. Гера, ты прелесть. Афина отдает Гере бутылочку с ядом и убегает. Ах, Афина, мудрая ты наша. Такая, как ты, воистину могла родиться только из головы Зевса. Во всем узнаю своего муженька. Однако кто-то сюда идет. Прячется за колонну. Геракл! Входит Дианира. Где же ты? Ну вот, ушел вместе с этой богиней. Я так и знала. Гера окликает Дианиру из-за колонны. Дианира! Кто это? Это я, кентавр Несс. Че тебе надо, кентавр Несс? Увидев тебя, я воспылал безумной страстью. А ну, вали отсюда. Но твой муж Геракл, узнав об этом, убил меня отравленной стрелой из своего лука. А как же ты тогда со мной разговариваешь? Действительно, как? Мой дух вышел из царства мертвых, чтобы предостеречь тебя от грозящей опасности. Какой еще опасности? Геракл полюбил другую и хочет бросить тебя. Эту страхолюдную богиню я так и знала. На редкость самоуверенная и крикливая особа, не так ли? И что только он в ней нашел? Вот именно. Но есть средство вернуть любовь Геракла. Какое средство? Говори скорее, я на все согласна. Гера протягивает из-за колонны бутылочку с ядом. Это моя кровь. Смажь ей одежду Геракла, и его любовь больше никогда тебя не покинет. В отличие от самого Геракла. Дианира берет бутылочку. Спасибо, кентавр Несс. Убегает. Поверила в такую чушь. Воистину, любовь творит чудеса. Хорошо, что я никогда не влюбляюсь. Должен же оставаться на Олимпе хоть кто-то, не лишенный разума. Итак, я Дианире я дала, и слово, данное Афине, сдержала. Я вообще всегда держу свое слово. Теперь смерть Геракла будет долгой и мучительной. Вот это месть, достойная меня. А то ведь выдумали. Избавительница, мать родная. Это я-то. Я вам покажу мать родную. Теперь остается только подготовить моего муженька. Зевс так любит этого мерзавца Геракла, что может прийти в бешенство, когда узнает о его смерти. Входит Зевс и Гермес. Зевс проснулся, слава богу, свет рассеял ночь и тьму. Вот ведь счастье нам, убогим, быть покорными ему. С добрым утром, повелитель наш, хозяин и отец, над вселенную правитель, мироздание творец. Вот ведь новости какие. Ты, Кроныч, оказывается, еще и творец мироздания. А я-то и не знал. Ты еще много чего не знаешь, Гермес. А кто ж, по-твоему, мир сотворил? Сам зародился из хаоса. Сам, говоришь, зародился. Да ты атеист, как я погляжу. Что, Геракл уже ушел? А я-то как раз собирался его наградить за мужество и героизм, проявленные в борьбе с гигантами. Садится на один из пьедесталов. Вот и я говорю, Кроныч, зачем вообще нужны боги, когда есть такие герои? Что ты хочешь этим сказать? Бог с тобой, Кроныч, и не один. Разве я что-то сказал? Надеюсь, что нет. Он хотел сказать, дорогой, что скоро нам придется собирать пожитки и убираться куда подальше. Да если бы у твоего любимого Геракла, кроме его непомерной физической силы, была бы еще хоть капля мозгов и хоть чуточка честолюбия, от Олимпа бы уже камня на камне не осталось. Я правильно передала твою мысль? Застенчивый Гермес. Зевс гневно смотрит на Гермеса. О, ужас! Моя рассеянность доведет меня когда-нибудь до беды. Ведь через 5 минут у меня назначена важнейшая встреча, а я совсем забыл об этом. Прости, Кроныч, извини, Кроновна, не могу больше с вами беседовать. Бегу. Гермес обращается к зрительному залу. Один философ сказал: «Счастье, когда тебя понимают». Ерунда. Счастье, когда с тобой соглашаются. А когда твою мысль понимают раньше, чем она успеет прийти тебе в голову, это худшее из несчастий. Впрочем, вам, смертным, это горе редко бывает доступно. Ведь вы почти никогда не понимаете друг друга. А вот богам с этим приходится жить постоянно. Но и мы никак не можем к этому привыкнуть. Гермес убегает. Сам Геракл, пожалуй, никогда бы не додумался поднять на богов руку, если только Афина своей неуемной заботой не доведет его до этого. Но разве мы знаем, кто может стоять за спиной у этого бандита? Почему он освободил Прометея? Ты ведь знаешь, Прометей ни перед чем не остановится ради власти. Божественный огонь для них украл, чтобы их на нас повести и захватить власть на Олимпе. Тогда ты его замысел вовремя раскусил и приковал мятежника к Кавказским горам. Но пришел Геракл, и Прометей теперь снова на свободе. Прометей всего лишь мелкий интриган. Он свое получил и больше уже не сунется. С таким союзником, как Геракл, еще как сунется. Так ты считаешь... Я считаю. А кто ж еще? Гермес ушел, и читать его мысли я больше не могу. То есть ты хочешь сказать, что мои мысли читаешь? Конечно. Чьи ж еще? Но я такого вовсе не думал. Я читаю твои потаенные мысли. Те, которые ты скрываешь даже от самого себя. Но... Или ты думаешь, что я сама до всего этого додумалась? С моим-то скудным бабьим умишком? Нет, это я, конечно, исключаю. Эй, Геба, принеси нектара. Входит Геба с кувшином. Ну, раз ты так говоришь, точнее, если я так думаю, то значит Геракл должен умереть. По твоей божественной воле он умрет сегодня же. Геба вскрикивает и роняет кувшин на Зевса. Зевс вскакивает. Гера заслоняет от него Гебу. Ну что за корова безмозглая? Сколько ж мне еще тебя терпеть? Гермес, принеси другой хитон. Убегает. Мама! Что, девочка моя? Вы хотите убить Геракла? К чему тебе эти взрослые разговоры о политике? Я не знала, что ты такая злая и жестокая. Ты, наверное, единственная во всем мире, кто этого не знает. Геракл! Что тебе этот Геракл? Кажется, и я не все про тебя знаю. Пойдем, Геба, все будет хорошо. Гера уводит Гебу. Выходит Зевс и Гермес. Если бы она не была моя дочь, я бы ее уже 10 раз уволил и в Тартар низверг. А ведь сколько талантливой молодежи простаивает без дела. Вот недавно я видел в строе одного замечательного юношу. Ганимеда. Зевая и потягиваясь, выходит Афродита. Ну, я вижу, все уже проснулись. Эй, мальчики и девочки, собираемся, идем на Олимп. Выходит Гера и Афина. Зевс принюхивается. Чем это так вкусно запахло? Это погребальная жертва, Кроныч. Кто-то знатно умер, судя по запаху. Все мы плачем и рыдаем, к нам, увы, пришла беда. Мы Геракла погребаем, погребаем навсегда. Горе, горе всему миру, над землей великий стон. Виноваты Дианира и отравленный Хитон. Дианира дала Гераклу Хитон, отравленный ядом Лернейской гидры. Геракл его надел, и сами понимаете, к чему это привело. Афина с недоумением смотрит на Геру. Немного помедлив, она подходит к Гермесу, берет у него чистый свиток и перо, садится на корточки у одного из пьедесталов и что-то быстро пишет. Горе, конечно, несчастье, все такое, но погребальные жертвы будут сейчас очень кстати, поверьте опытному кулинару. Что-то я после вчерашнего проголодался. Схожу, пожалуй, к месту погребения, это должно быть где-то недалеко. Все встают и дружно уходят. Афина кидается на перерез Зевсу и загораживает ему дорогу. На сцене остаются только Зевс и Афина. Я очень сочувствую твоему горю, доченька, но ничего уж тут не поделать. Подумаешь, горе, сам виноват, будет теперь знать. Ну, значит, оно и к лучшему. Не знаю уж, чем он тебе досадил, но, видимо, восторжествовала божественная справедливость. Зевс пытается обойти Афину, но та снова загораживает ему путь и сует в руки свиток. Что это? Ты рекомендуешь обожествить Геракла? Афина кивает. Непростое это дело, доченька. Отношение к нему среди богов очень уж неоднозначное. Я знаю, у него с Аполлоном какой-то конфликт, но ведь Аполлона тут нет. Его подпись я нарисую. Доченька! Да ладно, в первый раз, что ли? Дело не в Аполлоне. Гера... Твоя жена. Разве все не знают о бесправном и угнетенном положении жен в древнем мире? То, что все знают, это одно, а реальность несколько другое. Ты повелитель богов. У нас политеизм, доченька, ты же знаешь. Сколько богов, столько и мнений. И даже властелин богов вынужден с ними считаться. Папа! Ладно, доченька, только не реви. Постараюсь что-нибудь сделать. Афина перестает реветь, целует Зевса и отбегает от него. Возвращаются Гермес, Афродита и Гера. Вид у них радостный и довольный. Но третьего барана на мой вкус несколько пересушили. И елеем я бы спрыснул чуть пораньше. Я правильно поняла, что Геракл сам еще живой взошел на погребальный костер? Совершенно верно. Дело в том, что яд Лернейской гидры убивает очень медленно и мучительно. Ни смертный, ни даже бог не сможет вынести такие страдания. Вот Геракл и предпочел сгореть заживо, чтобы не терпеть эти мучения. Все оборачиваются к Зевсу. Я призываю всех на собрание богов. Не по уставу, Кроныч. Мы ж не на Олимпе. Да и кворума нет. Понял. Внеочередное экстренное выездное собрание богов объявляется открытым. Слушается дело... Кроныч, какая повестка? Боги рассаживаются по пьедесталам. Не надо, я сам объявлю. Вопрос нам предстоит рассмотреть очень важный. Любые мнения, как обычно, приветствуются, но никаких возражений я не потерплю. Надеюсь, все помнят, кто тут главный бог и что я могу сделать с любым из вас. Вопросы? Возражения? Отлично. Афина внесла предложение об обожествлении Геракла. Я склонен ее предложение поддержать. Кто за? Все поднимают руки. Гера, ты что за? Естественно, дорогой. Почему? Потому что так пожелал мой господин и повелитель. Хорошо. Кто против? Все опускают руки. Гера, ты что, не хочешь ничего возразить? Когда я тебе возражала? Всегда. Кто воздержался? Единогласно, Кроныч. Что же ты ждешь, Гермес? Немедленно доставь сюда Геракла. Кроныч? Да, конечно, исполняй. Гермес уходит. Гера начинает аплодировать, остальные присоединяются к ней. Почему так просто? Гера, что это значит? Ты же сама говорила... Что Геракл опасен. И сейчас повторю. Но в царстве мертвых он будет точно так же опасен. Он там уже был и успешно вышел. И снова выйдет, если захочет. Он там все разнесет, и старичок Аид ничем не сможет ему помешать. Другое дело, если Геракл будет на Олимпе под нашим присмотром. Разумно. Конечно, ведь это твои мысли. Я за обожествление Геракла, но с одним условием. Ага, вот оно что. Но на этот раз ты опоздала. Постановление уже принято, и никаких условий я не приму. Гермес, он уже ушел. Пусть, когда вернется, впишет это в протокол. А что за условия? Даже под нашим присмотром Геракл будет опасен, если он не станет одним из нас. Он должен стать членом нашей семьи, и тогда наши враги станут его врагами. Ты должен выдать за него свою дочь. Разве ты думаешь не так? Так. Тогда поклянись. Пожалуйста. Клянусь священными водами Стикса, что выдам за Геракла свою дочь. Гермес втаскивает упирающегося Геракла. Едва успел. Геракл уже в лодку Харона на Стиксе садился. Еле вытащил. Он ведь еще и брыкался всю дорогу. Ослабел, конечно, в последние дни, но я с ним все равно на силу справился. Я тебя поздравляю, Геракл. Ты теперь один из нас, ты бог. Не надо, верните меня к Аиду, я буду хорошо себя вести. Зевс берет Геракла за локоть и отводит в сторону. Сынок, мужайся. Твои подвиги не закончены. Сейчас ты должен совершить свой последний и самый главный подвиг, за который тебя вечно будет благодарить весь Олимп и вся Айкумена. Нет, я не справлюсь. Боги и герои себе не принадлежат. Вселенная в страшной опасности, и только ты сможешь ее спасти. Ты должен... Зевс глазами ищет Афину. Афина медлит. В это время Гера втаскивает на сцену вырывающуюся Гебу и ставит ее перед Гераклом. Ты должен жениться на дочке Зевса. Так это ты? Я думал, что ты мне снилась, а ты настоящая? Геба перестает вырываться. Геракл. Геракл и Геба обнимаются. Что здесь происходит? Я ничего не понимаю. Афина, скажи что-нибудь. Да мне вообще все равно. Да как же, Гера? Ты дал клятву, Зевс. Кроныч, теперь уже Вселенную не спасти. Будем сохранять олимпийское спокойствие и делать вид, что все так и замышлялось. Геракл и Геба идут в храм. Гермес и Зевс следуют за ними. На сцене остаются Афина, Гера и Афродита. Это не важно. Он все равно мне никогда не нравился. Я бы и сама за него не пошла. Пусть на ком хочет, на том и женится. Но почему именно на ней? Она же такая дура! А хотя бы и дура. Женщине ум ни к чему, у нее для этого муж есть. Что бы там ни говорили мужчины и все эти твои философы, миром всегда правили и будут править женщины. А мы за это тешим их самолюбие. Пусть они будут умнее и сильнее нас, когда мы им это позволяем. Что ты так расторжествовалась, Гера? Не как победительницей себя считаешь? А разве нет? Кто же, по-твоему, победил, если не я? Любовь. И не какая-то там небесная и высокая, а самая обыкновенная, от которой дети родятся. Она всегда побеждает, иначе люди бы вымерли. Да и боги тоже. А ты чего достигла? Геракла угробила, а он теперь на Олимпе счастливее тебя. Зевса обманула. Так он еще отыграется, не сомневайся. И твоя семейная жизнь станет еще более невыносимой, чем сейчас. Афине нагадила. Так и ей в этом чужая помощь не нужна. Она и сама себе гадить прекрасно умеет. Можете со мной спорить. Суд Париса наш спор разрешит и всех расставит по своим местам. Место богини на пьедестале. Место женщины на кухне. Место чучела на огороде. Последнее слово всегда будет за мной. Слава, слава, Афродите, как ты ей не прикословь, как ее вы не хулите, победит всегда любовь. Ее власти нет границы, от лачуги до дворца, от деревни до столицы, и не будет ей конца.